Глава 24. О путешествии Эрендиля и войне гневом. Пресветлый Эрендиль был вождем народа, жившего в устье Сириона. Он взял в жены прекрасную Эльвинг, и она родила ему Эльронда и Эльроса, что зовутся эльфидами. Однако Эрендиль не ведал покоя, и плавание вдоль берегов ближних земель не утоляли его беспокойства. Два стремления родились в его сердце, сплетаясь в тоску об открытом море. Он желал отыскать Тора и Идриль, которые так и не вернулись. Замыслил он также найти последний берег и, прежде чем настигнет его смерть, принести на запад Валарам послание от эльфов и людей, что склонит их сердца к состраданию бедам Среднеземья. Эрендиль близко сдружился с Цирданом Корабелом, который обитал на острове Балар, с теми своими соплеменниками, что спаслись после гибели гаваней Бритомбара и Эглореста. С помощью Цирдана выстроил Эрендиль Вингелот, пеноцвет, прекрасней которого не воспета. Весла его были золотые, борта сложены из белых берез, срубленных в Нибрефиле, а паруса пылали, словно серебряная луна. Песнь об Эрендиле много повествует о его приключениях в глубинах моря и в неизведанных землях, во многих водах и на многих островах. Эльвинг, однако, не было с ним, ибо она, печалясь, ждала его в устье Сириона. Эрендиль не нашел ни Туара, ни Идриль, и к берегам Валинора не приблизился он в этом плавании, побежденный тенями и чарами, отброшенный враждебными ветрами. И вот, наконец, истосковавшись по Эльвинг, он повернул домой к берегам Белерианда. Сердце велело ему торопиться, ибо сны навеяли страх, и ветра, с которыми он так яростно прежде сражался, несли его теперь назад, стремительные, как мысль. Когда Маэдрос впервые услышал о том, что Эльвинг спаслась и, владея Сильмарилем, живет в устье Сириона, он сдержал себя, памятуя о свершенном в Дориафе. Но потом сознание того, что клятва не исполнена, вновь стало мучить его и братьев, и, сойдя со своих скитальческих троп, они отправили в гавань послания дружественные, но повелительные. Однако Эльвинг и ее сородичи не могли отдать Сильмариля, который добыл Берен и носила Лутиен, и из-за которого был убит Диор Прекрасный. Менее всего могли они сделать это, пока вождь их Эрендиль был в море, ибо верили, что в Сильмариле заключено исцеление и благословение, снисходящее на их жилища и корабли. И так случилось последнее. И самая жестокая резня меж эльфами была то третья великая беда, причиненная проклятой клятвой. Ибо уцелевшие сыновья Феанора внезапно напали на изгнанников из Гондолина и беглецов из Дориафа и перебили их. Многие сородичи сыновей Феанора в той битве сражались на их стороне, другие же взбунтовались и погибли, защищая Эльвинг от своих же вождей. Таковы были страдания и смятения в те дни в душах эльдоров. Однако Маэдрос и Маглор победили, хоть и они одни остались в живых из сынов Феанора, ибо Амрот и Амрас были убиты. Слишком поздно пришли на помощь эльфам Сириона корабли Цирдана и верховного короля Гиль-Галада. Сгинули и Эльвинг, и ее сыновья. Те поселенцы, кто уцелел в битве, присоединились к Гиль-Галаду и с ним приплыли в Балар. И рассказывали они, что Эльронд и Эльрос взяты в плен, Эльвинг же с Сильмарилем на груди бросилась в море. Так Маэдрос и Маглор не завладели камнем, но он не сгинул, ибо Ульма вынес Эльвинг из волн и обратил в большую белую птицу, а Сильмариль сиял звездой у нее на груди, когда летела она над водой, разыскивая возлюбленного своего Эрендиля. Эрендиль же в ночи, стоя у штурвала своего корабля, узрел ее белым облачком над морем, бледным пламенем на крылах бури, и рассказывают песни о том, как пала она из воздуха на палубу Вингелота, лишась чувств, полумертвая от стремительного полета, и Эрендиль прижал ее к своей груди. Утром же он в изумлении узрел свою жену в ее истинном облике, спавшую рядом с ним, и ее волосы рассыпались по его лицу. Велика была скорбь Эрендиля и Эльвинг о разорении гавани Сириона и пленении сыновей. Опасались они, что те будут убиты, но так не случилось, ибо Маглор пожалел Эльронда и Эльроса и обращался с ними ласково, и меж ними возникла приязнь, как ни странно это казалось. Но душа Маглора была измучена и иссушена тяготой страшной клятвы. Для Эрендиля, однако, не осталось надежд в Среднеземье, и в отчаянии он вновь повернул прочь и не возвратился домой, но поплыл опять в Валинор, и с ним была Эльвинг. Часто стоял он теперь на носу Вингелота, а на челе его сиял Сильмариль, и сияние становилось тем ярче, чем далее плыли они на запад. И говорят мудрецы, что именно мощью священного этого алмаза они, наконец, приплыли в воды, что не знали иных кораблей, кроме кораблей Теллери. Они достигли зачарованных островов и избежали их чар. Они приплыли в затененные моря и избегли их теней. Они узрели Тол Эрессеа, одинокий остров, но не остановились. И вот они бросили якорь в заливе Эль-Дамар, и Теллери увидали корабль, приплывший с востока, и изумились, узрев издалека свет Сильмариля, а был он велик. Так Эрендиль первым из живых людей приплыл к бессмертным берегам, и он обратился к Эльвинг и прочим своим спутникам. Были то три морехода, проплывшие с ним все моря, звали их Фалатар, Эреллонд и Аэрандир. И сказал им Эрендиль: «Никто, кроме меня, не ступит на эту землю, ибо на него падет гнев валаров, лишь я приму эту опасность во имя двух племен». Эльвинг, однако, отмечала: «Стал быть, наши пути будут разделены навеки, но все грозящие тебе опасности приму и я». И она спрыгнула в белую пену и подбежала к нему, но печалился Эрендиль, ибо опасался гнева западных владык на пришельца из Среднеземья, что осмелился пересечь границу Амана. Там они простились со своими спутниками и расстались с ними навеки. Тогда Эрендиль молвил Эльвинг: «Жди меня здесь, ибо лишь один может явиться с посланием, которое суждено нести мне». И он двинулся один вглубь края и вошел в Калакирию, и она показалась ему безмолвной и пустынной, ибо как некогда Моргот и Унголианта, так ныне Эрендиль появился во время празднества, и почти все эльфы ушли в Валимар, либо собрались в чертогах Манве на Таниквейтеле, и лишь немногие остались нести стражу на стенах Тириона. Были, однако, такие, что узрели его и свет, который он нес, и поспешили в Валимар. Эрендиль взошел на зеленый холм Туну, но никого не было там. Эрендиль пришел на улицы Тириона и увидел, что они опустели, и тяжко стало у него на сердце, ибо он опасался, что неведомая беда приключилась с благословенной землей. Он шел опустевшими дорогами Тириона, и пыль оседала на его одежды, а была то алмазная пыль, и он весь сиял и блистал, подымаясь по длинным белоснежным лестницам. И он громко воззвал на многих наречиях людей и эльфов, но никто не ответил ему. И в отчаянии Эарендиль повернул к морю, но не успел ступить на дорогу, ведущую к берегу, как некто, встав на вершине холма, обратился к нему громким голосом. «Привет тебе, Эарендиль, славнейший из мореходов, долгожданный и пришедший нежданно, из отчаяния принесший надежду. Привет тебе, Эарендиль, несущий свет предсолнечный и предлунный, величье детей земных, звезда во тьме, алмаз заката и сиянье рассвета». То был голос Эонве, Герольда Манве. Он явился из Валимара и призвал Эарендиля предстать пред стихиями Арды. И Эарендиль пришел в чертоги Валимара и никогда не ступал больше по смертным землям. Тогда собрались валары и призвали из глубин моря Ульмо, и Эарендиль встал перед ними и передал им послание двух племен. Прощенье просил он Нолдорам и сострадание их неисчислимым горестям, милосердие людям и эльфам и помощи в их нужде. И мольба его не была отринута. Говорят эльфы, что когда Эарендиль ушел за женой своей Эльвинг, Мандос заговорил о его судьбе и молвил так: «Или смертный ступит на бессмертные земли и останется жив?» И отвечал ему Ульмо: «Для того он был рожден в мир. И скажи мне, разве он не Эарендиль, не сын Туора из рода Хадора, не сын Идриль, дочери Тургона из рода эльфа Финве?» Мандос возразил: «Так же и Нолдор, по воле своей ушедшей в изгнание, не вправе вернуться сюда». Умолкли они, и промолвил Манве: «Право суда за мной. Опасность, которой осмелился подвергнуться Эарендиль из любви к двум племенам, не должна пасть ни на него, ни на жену его Эльвинг, которая осмелилась на то же из любви к нему. Но никогда не ступать им более по внешним землям, меж людей и эльфов. И решение мое таково: Эарендилю и Эльвинг, а также сынам их, будет дано право избрать судьбу, какого народа они пожелают разделить». Между тем Эарендиля долго не было, и Эльвинг стала боязна и одинока. И, бродя вдоль берега моря, пришла она в гавань Альквалонде, где стоял флот Теллери. Там Теллери дружески приняли ее, а она поведала им о Дориафе, Гондолине и злосчастьях Белерианда, и они дивились и печалились. И Эарендиль, воротясь, нашел ее в Лебединой гавани. Очень скоро, однако, они были призваны в Валимар, и там объявили им волю старейшины. Тогда Эарендиль молвил Эльвинг: «Выбирай ты, ибо я устал от мира». И Эльвинг, памятуя о Лутиен, избрала судьбу перворожденных детей Илуватара, а Эарендиль подчинился ее выбору, хоть сердце его и тянулось больше к людям и племени его отца. Тогда, по велению Манве, Эонве явился на берег Амана, где ожидали вестей спутники Эарендиля. Взял он ладью и посадил в нее троих мореходов. Валары же даровали сильный ветер и направили их на восток. А Вингелот валары благословили и перенесли через Валимар на крайнюю оконечность мира. Он прошел во врата ночи и навсегда был поднят в небесный океан. Стал этот корабль невыразимо прекрасен и наполнен живым светом, чистым и ясным, а на носу его сидел Эрендиль-мореход, сверкая пылью эльфийских алмазов, и на челе его блистал Сильмариль. Далеко заплывал на этом корабле Эрендиль, даже в беззвездные бездны, но чаще видели его утром либо вечером, мерцавшим в лучах рассвета или заката, когда возвращался он в Валинор из своих путешествий за пределы мира. В тех путешествиях Эльвинг не сопровождала его, ибо не могла она перенести ледяной и бездорожной бездны и любила более землю и сладостные ветра, что веют с холма и моря. Потому для нее была возведена Белая башня на северном краю разделяющих морей. Там иногда отдыхали морские птицы. Говорят, что Эльвинг научилась птичьему языку, ибо в их облике существовала когда-то, и птицы научили ее летать, а крылья у ней были белоснежные и серебристо-серые. Временами, когда Эрендиль, возвращаясь, приближался к Арде, она летела навстречу, как некогда спасшись из волн морских. Тогда самые зоркие эльфы из тех, что жили на одиноком острове, видели ее, подобную блистающей белой птице, чье оперенье розовело, когда она радостно парила, приветствуя возвращение Вингелота в гавань. Когда же впервые выплыл Вингелот в небесные моря, он взошел нежданно, мерцающий и ясный, и племена Среднеземья узрели его и много дивились, и сочли это знаменьем, и нарекли его Гиль-Эстель, звезда надежды. И когда увидали вечером новую эту звезду, молвил Маэдрас Маглору своему брату: «Не Сильмариль ли сияет ныне на западе?» Маглор же отвечал: «Если вправду Сильмариль, что на наших глазах сгинул в море, возродился теперь властью валоров, то нам должно возрадоваться, ибо блеск его теперь виден всем и все же недоступен злу». Эльфы смотрели в небо и не отчаивались более. А Морготом овладело сомнение. Говорят, однако, что Моргот не ждал удара с запада, ибо столь велика стала его гордыня, что казалось ему, будто никто уже не осмелится вступить с ним в открытое единоборство. Более того, полагал он, что навсегда уже отвратил Нолдоров от западных владык, и что умиротворенные в своем блаженном царстве не обратят они более взора к его владениям во внешнем мире, ибо ему, не знающему милосердия, милосердные деяния изначально странны и непостижимы. Однако войско валоров готовилось к битве. И под белыми стягами шли ваниары, племя Ингве, а также те нолдоры, что никогда не покидали Валинор. Вел их Финарфин, сын Финве. Немногие теллери пожелали, однако, идти на войну, ибо помнили резню в Лебяжьей гавани и похищение кораблей, но они вняли Эльвинг, что была дочерью Диора Элухиля, и приходилось родней им, и послали корабли с мореходами, дабы переправить воинство Валинора за море на восток. Однако они оставались на своих судах, и ни один из Теллери не ступил на внешние земли. Немногое сохранили предания о походе воинства валоров на север Среднеземья, ибо не было там ни одного эльфа из тех, кто жил и страдал на внешних землях, и кто сложил о тех днях повествования, известные до сих пор. О том, как это все происходило, узнали они намного позже, от своих сородичей в Амане. И все же мощь валоров явилась с запада, и голос труб Эонве заполнил небо. Казалось, что вспыхнул Белериант от сверкания их доспехов, ибо воины Валаров обликом были юны, прекрасны и грозны, и горы звенели под их шагами. Битва воинств Запада и Севера названа «Великой битвой» или «Войной гнева». В ту битву вышла вся мощь владений Моргота, и были те силы столь огромные и многочисленные, что Анфуглиф не мог вместить их, и весь Север объяло пламя войны. Но это не спасло Моргота. Балроги были уничтожены, и лишь малое число их бежало и скрылось в недоступных пещерах у самых корней земли, а бесчетные легионы орков гибли, как солома в огне, либо были сметены, как сухие листья, огненным ветром. Немногие уцелели, дабы после тревожить мир. Те друзья эльфов, праотцы, людей, что еще были живы, сражались на стороне Валаров, и в те дни были отмщены Барагунд и Барахир, Галдор и Гундор, Хор и Хурин и многие другие вожди. Но множество людей из племени Ульдора, либо прочие пришельцы с востока, присоединились к врагу, и эльфы этого не забыли. Видя, что войска его разбиты и мощь низвергнута, Моргот пал духом и не осмелился сам выйти в бой. Однако он обрушил на своих врагов последнее оружие, что еще у него оставалось, и из бездн Ангбанда изверглись невиданные прежде крылатые драконы. Так внезапен и гибелен был полет этой ужасной стаи, что воинство Валаров отступило, ибо появление драконов сопровождалось великим громом, молниями и огневой бурей. Но примчался, пылая белоснежным пламенем, Эрендиль, а вокруг Вингелота летели все большие небесные птицы, и вел их Торандор, и была битва в воздухе весь день и всю темную ночь.